Глава 25. Париж, 18-й округ. Себастьян вышел из отеля и пошел по улице Жюно в сторону площади Пикер. Стоял конец октября, но лето, как видно, договорилось об отсрочке. На террасах кафе туристы и жители Монмартра подставляли лица и руки теплым солнечным лучам. Себастьян не замечал тепла и солнца. Он неотступно думал о сыне. Возникновение у них на пути романтического отеля в деревенском садике окончательно сбило его с толку. Он оказался на неизвестной ему территории, и чем дальше углублялся в нее, тем яснее понимал, что им с Ники грозит опасность. А поскольку он не мог понять, откуда она придет и в чем будет состоять, очень нервничал. Он постоянно оборачивался, проверяя, не следят ли за ним. Вообще-то не должны бы, не тот случай, а там кто может поручиться? На площади он подошел к банкомату, чтобы снять деньги, и получил по своей Black Card 2000 евро, максимум, который выдал ему его банк. Спрятав деньги в бумажник, Себастьян направился к станции метро Ламарк-Калинкур. Он заметил ее по дороге из аэропорта. Вход в метро с типичными для Монмартра двумя лестницами слева и справа напомнил ему фильм «Амели», который они с Камилой смотрели на DVD. Он купил книжечку и подошел к карте, чтобы найти станцию Барбес-Рошешуар. Она находилась на стыке 9, 10 и 18 округов и была всего в нескольких остановках. Охваченный нетерпением, Себастьян не стал дожидаться лифта и пустился бегом по винтовой лестнице, которая вела к платформе, расположенной на 25-метровой глубине. Сел на первый подошедший поезд в направлении к мэрии Дейси, проехал две остановки на Пигаль, перешел на линию вторую и спустился на Барбес-Рошешуар. Вот она, эта станция, где был похищен его сын. Себастьян вместе с потоком пассажиров дошел до касс, выстоял длинную очередь и спросил, показав фотографию Джереми и видео, которое сбросил себе на мобильник, не может ли кассирша чем-нибудь ему помочь? Может быть, она видела Джереми? «Нет, ничем помочь не могу. Обратитесь в полицию, мсье», — последовало в ответ. Он не отступал, но вокруг было так шумно, и столько народу стояло в очереди за билетами. Дело было не в том, что кассирша не хотела помочь Себастьяну. Просто она слишком плохо знала английский и не могла понять, что от нее нужно, нервничала, потому что волновалась очередь. Кое-как, соединяя чужие слова, она старалась дать понять Себастьяну, что в последние дни не было никаких особых происшествий, кроме обычных мелких краж. «Нападений не было, сэр, нападений не было», — повторяла она. Поняв, что никакого толку от нее не добиться, Себастьян поблагодарил девушку и стал подниматься на эскалаторе к выходу. Барбес. Выйдя на улицу, Себастьян оказался в Париже, совершенно не похожим на привычные картинки. Ни одного прохожего в берете с багетом под мышкой, ни одной булочной, ни одного магазинчика с сырами, которые должны были бы попадаться на каждом шагу. Париж Эйфелевой башни, Париж Елисейских полей остался неведомо где, а Себастьян стоял в многонациональном Париже, шумном и разноцветном, который напомнил ему нью-йоркский melting pot, плавильный котел. Примечание. Идиома, широко распространившаяся в англоязычном регионе в эпоху позднего колониализма, для обозначения феномена образования нового этноса благодаря смешению разных народов, рас и культур. Конец примечания. На тротуаре один прохожий обогнал его, чуть ли не прижимаясь к нему боком. Другой толкнул, и он вдруг почувствовал осторожно шарящую руку. «Воришка!» Себастьян резко дернулся в бок, не желая, чтобы ему обчистили карманы, но тут же попал в объятия торговца сигаретами, который стал совать ему под нос красные с белым пачки. «Мальборо! Мальборо! 3 евро! 3 евро! Опять пришлось метнуться в сторону, чтобы от него отвязаться. Себастьян перешел на другую сторону, но и там творился тот же цирк. Улица кишела продавцами контрабандных сигарет. «Легендарный Мальборо! 3 евро! 3 евро!» И ни одного полицейского до самого горизонта. Под козырьком остановки с металлическими колоннами наземного метро Себастьян заметил газетный киоск и снова достал из кармана фотографию сына, чтобы показать продавцу. «Меня зовут Себастьян Лараби. Я американец. Это фотография моего сына Джереми. Его похитили здесь 2 дня назад. Вы ничего не слышали о нем?» Киоскер, родом из Северной Африки, вот уже 30 лет держал газетный киоск на перекрестке Барбес-Рошешуар. Он был воистину памятью квартала и благодаря туристам выучил английский, на котором говорил свободно. «Нет, мсье, я ничего не слышал об этой истории». «Вы уверены? Посмотрите видео!» — умоляюще произнес Себастьян, протягивая киоскеру телефон, на который он записал видео с похищением Джереми. Киоскер протер стекла очков полой рубахи и снова водрузил их на нос. «Экран слишком маленький, почти ничего не разглядеть», — пожаловался он. «Посмотрите еще раз, прошу вас». Народу на перекрестке сновало много. Крик, шум, суета. Себастьян то и дело получал толчки в бок. Сгрудившись у входа в метро, толпа продавцов с лотками заняла все пространство перед газетным киоском. «Мальборо, Мальборо, 3 евро, 3 евро!» От их крика лопались барабанные перепонки. «Сожалею, но мне нечего сказать по поводу этой истории», — сказал киоскер, возвращая Себастьяну мобильник. «Оставьте свой номер телефона». «Я спрошу Карима, моего помощника. Может, он что-то слышал. В понедельник он закрывал киоск». В благодарность Себастьян, достав пачку купюр, вытянул 50 евро и протянул киоскеру. Но у того тоже была гордость. «Уберите ваши бумажки, мсье. И никому не показывайте их в этом квартале», — посоветовал он, кивнув подбородком на разношерстный люд, что толкался вокруг киоска. Себастьян протянул ему свою визитную карточку, подчеркнув на ней телефон мобильника и написав имя и возраст сына. «Если похищение было заснято», — снова заговорил киоскер, — «охранники в метро должны быть в курсе». «А где здесь ближайший полицейский участок?» Киоскер скептически покачал головой. «Участок есть на Гуддеор, в 2 метрах отсюда, но там сидят не самые любезные люди, каких вы можете встретить в столице». Себастьян снова поблагодарил его, закивав головой. Да, конечно, сейчас не было никакого смысла идти в полицию. Он решил вернуться в гостиницу, но тут в голове у него мелькнула новая идея. «Мальборо, Мальборо, 3 евро!» Внизу, возле эскалатора метро, продавцы сигарет наверняка толкутся день и ночь. Где найти лучшую точку обзора и быть в курсе всего, что происходит? Информацию, скорее всего, нужно искать у них, а не в полицейском участке. Себастьян решительным шагом направился к метро, замешавшись в толпе постоянных жителей квартала и редких туристов, которые забрели сюда, странствуя по Монмартру. «Мальборо! 3 евро!» На ходу продавцы сигарет распахивали куртки, соблазняя своими коробочками с плохим табаком. Они не были агрессивные, скорее навязчивые и бесцеремонные. Еще удручало их количество, их громкие крики. Хотелось выбраться из этой клоаки как можно скорее. Но Себастьян доверял своей интуиции. «Мальборо! 3 евро!» Он вытащил из кармана фото Джереми и помахал им. Он уже привык показывать его фотографию. «Вы видели этого мальчика? Вы видели этого мальчика?» «Отвали, парень! Не мешай работать!» Но Себастьян упорно продолжал свой путь, шагая по тротуару перекрестка Барбес-Рошешуар, показывая фотографию сына каждому торговцу сигаретами. И уже готов был отказаться от поисков, как вдруг услышал у себя за спиной негромкий голос. «Это ведь Джереми, правильно?»